Я чую, вон видишь, Ивлев шаркнул ладонью по лицу, показал ладонь. На лице выступил пот, но очень слабо. Пей, пей. Хоть жилым духом запахло в комнате, верно? Да, уже прохладно становится, зима скоро. Зима, да, черт с ней. Говорилось легко, но говорить было не о чем. Да и особой нужды в этом не испытывали оба. В комнате действительно стало тепло и уютно. Гудело в камельке, пощелкивало, чуть припахивало дымком. «Дом строишь?» — спросил Ивлев. «Ага. Зачем? Охота пожить по-человечески. Это надо. Я тоже, наверное, когда-нибудь себе дом выстрою. Тебе-то зачем? Тебе дадут?» «Нет, сам. В том-то и дело. По-моему, каждый человек должен построить хотя бы один дом на земле. Ха. Ты стихи любишь? Не. Зря. Я к тебе прочитал». «Прочитай». Ивлев отставил пустой стакан, лег, натянул на грудь тулуп. «Еще налить?» «Нет, все, легче стало. Такое состояние сейчас, как будто водки стакан выпил. Читай стихи». Электрическая лампочка трижды мигнула. «Лампешка есть? Не надо. В камелек вон, подкинь». Иван подкинул в камелек. Свет погас. Только на полу и на потолке играли красноватые мягкие блики. У Ивана сделалось от чего-то очень хорошо на душе. «Читай». «Значит так. Тары-бары, растабары, чары-чары, очи-ночь. Кто не весел, кто в печали, уходи с дороги прочь. В лугах под кровом ночи радость даром раздают. Очи-очи, сердце хочет, поманите, я пойду. Тары-бары, растабары, всхлип гармонии, тихий бред. Разбазарил тары-бары, чары были, счастья нет». «Ничего», — одобрил Иван. «Да? А еще знаешь?» «Знаю». «И разыгрались же кони в поле, проископытели всю зарю. Что они делают, чью они долю мыкают по полю? Уж не мою ли? Тихо в поле встали кони. Тихо в поле, зови, не зови, в сонном озере, как в иконе, красный оклад зари». «Это мне больше поглянулось, правильно. Ты спать хочешь? Нет. Тогда полежим просто так». Встал маленько. «Ложись на диван вон». Иван прилег на диван и стал смотреть, как на потолке играют призрачные пятна света. Стихи разбудили какое-то затаенное чувство безболезненной грусти. Утром Родионов вызвал врача к Ивлеву. Молодой розовощекий врач деловито осмотрел Ивлева, обстукал, обслушал, посмотрел значительно на Родионова. Тот вышел на улицу. За ним вышел врач. «Ну, воспаление легких. В самой такой свирепой форме. Или в больницу надо, или здесь, но обязательно с врачом». Родионов вернулся в комнату. «В больницу ляжешь?» Ивлев хмуро смотрел на первого секретаря. «Что у меня?» «Воспаление легких. Здесь можно лежать? Лучше в больницу». «Я не могу в больнице. Мне там хуже будет. Давай здесь. Как же ты достукался до этого? В Барнауле-то можно было сходить». «Нет, надо какой-то дурацкий героизм проявить». Ивлев молчал. Смотрел на ковер, который висел над кроватью, красной шапочкой, серый волк на поляне. А вдали, между деревьев, виднеется избушка с красной крышей, а в углу справа струится синий ручеек. А на полянке солнечно и много цветов. И волк на редкость не страшный. Иван был тут же, смотрел на Ивлева и думал о Марии. «Дура ты, дура! От такого мужика отбрикиваешься!» А вечером к Ивлеву пришла Мария. Он лежал один. Старушка-сиделка пошла домой взять вязание. Коротко